Глава 12. Свет проникал в прихожую сквозь матовое стекло двери. Эл не спала. Дмитрий открыл дверь бесшумно. «Я пришел не один. Мы тут с кофейником решили поговорить с тобой». Он проскользнул в дверь, держа в руках кофейник и две чашки. Дверь он прикрыл ногой. Пройти дальше не торопился. Эл сделал разрешающий жест. «Ты сварил кофе?» – удивилась она. Димка и кухня встречались лишь во время еды. Но я подумал, что ты все равно не спишь, кофе не действует на тебя. А я выспался днем, у меня есть важный разговор. Он сел на стул напротив, поставил чашки на журнальный столик, чинно разлил кофе. Хороший кофе, похвалила Эл после пары глотков. Вдохновение. Дмитрий мечтательно покрутил кистью в воздухе. Эл изобразила внимание. Эл, если Алик не спросил о причине, это совсем не означает, что он не заинтригован. Я более нетерпелив, и я не успокоюсь, пока не узнаю правду. «Да я не требовала согласия», — сказала она. «Да тут логика простая. Он-то понимает, что если мы все откажемся, то ты смиришься, и дальше будет отрицательный ответ. Только тебя хватит месяца на полтора, а потом ты согласишься пойти туда хоть одна. Алик прекрасно знает, что я тебя одну не отпущу. Оля и Игорь вынуждены вступить в наши ряды, и я не для себя прошу. Алику правду скажи». «Он спит?» – спросила она. «Да, он намаялся со мной. Ника права, я мерзкий тип». «Тогда я могу подождать до утра. Еще есть неразрешенные вопросы?» – спросила она. «Есть. На черта ты вообще связалась со службой времени. Дала бы согласие в обход. На результате бы не отразилось. Хочешь понять, как оно все работает?» «Не таким образом, нет. Ответ в этой плоскости я бы не стала искать. При любых обстоятельствах», – ответила она. «Моей способности проходить сквозь время здесь объяснений не найдется. Если найдется, то корявое». «В чем тогда смысл? Зачем тебе мы?» – спросил он. «Между мной и вами существует разница». Она, Эл задумалась, большая. Нет, она колоссальная. Она именуется опытом. Дело не в способностях, а не результат общего процесса. «Да простят мне старшие члены команды, но пока только Ника может относительно свободно действовать в том поле, на котором когда-то действовал и я. Тиамид был абсолютно прав, когда сказал, что вам придется постигать мой опыт. Если кому-то удастся проникнуть за ту завесу, лишь тогда он добудет крупинку сути. Ты побывал на Хеуме и вынес оттуда много вопросов, и один внятный ответ. Со мной происходило что-то похожее. А остров пока еще ничего вам не дал. У меня есть тайны. Они потому так и называются, я права не имею разглашать некоторые аспекты своего существования здесь или где-либо. Это табу даже для вас. Если говорить по существу, я бы с радостью пошла туда одна. Мне же не впервые. Я не могу отмахнуться от вашего добровольного выбора. Если я соберу вас сию минуту здесь и задам вопрос, все как один согласятся участвовать. Я лишь проводник ситуации, в которую эти годы вы стремились». «Алька не мои тайны пугает, а факт, что я не стану слушать его команд». Дмитрий потер щетинистый подбородок. «Он требует порядка, да занудства. Он думает, что миром правят числовые комбинации, которые можно рассчитать. Жизнь и схема». «Схема, только очень замысловато устроенная», — возразила она с милой улыбкой. «Ты поразительный человек, Дмитрий». «Чем же? Ты умеешь чувствовать самое важное одновременно, не пользуешься иногда простой логикой. То отвага до безумия, то осторожность до той же точки». «И из чего такой вывод?» «Из слов о числах. Ты меры не знаешь. В 3 часа ночи твои намеки звучат не обидно, а весьма таинственно», — заметил он. «Да какая уж тут таинственность? Все же как на ладони. Когда мы дадим согласие, когда выстроится вариант развития событий, когда проект начнет жить, я еще вернусь к разговору о тайнах. Мере и всех нас». «Причина числа? Ты зацепилась за числа? Это какой-то ключевой фактор». Дмитрий стал хмуриться. Он решил пойти в обход. «Нет, это лишь повод», — сказала Эл задумчиво. «Эл, ты хочешь приключений?» «Я? Нет». «Тогда почему?» «Я не имею права говорить». Он хлопнул кистью по коленке. «Смириться?» «По мере сил, Дим, не напирай». Он посмотрел ей в лицо. В нем не было напряжения, беспокойства или уныния, которое он видел до ее прихода сюда. Она была дома. Она всегда называла это время своей территорией. «Ты не собираешься спать?» – спросил он. Ему хотелось просто поболтать. Странно, что на ее острове, на острове Тома, его не тянуло к задушевным беседам. Здесь, в бабушкином уюте его квартиры, ночью ему вдруг захотелось поговорить о мелочах, о какой-нибудь сиюминутной глупости. «Нет, жду, когда пойдет метро», — ответила она. «Я буду жить у родителей». «Почему не здесь? Ты замечательно разбавляешь нашу сухую мужскую компанию. Я всегда утверждал, что девушки облагораживают мужское общество. Оставайся». «Меня не было 3 недели. Я ушла без объяснений. Впереди еще одна разлука. Вдруг не вернемся». «С тобой-то, Эл, я могу поспорить, что если не так, то своим ходом выберемся. Может, Нику возьмем с собой?» «Я бы согласилась, но не я даю бал. У нее нет подготовки». «Я заметил, что ты отпустила поводок и даешь нашей мышке свободу. Она напромышляет ведь что-нибудь». Он подумал, не обязательно плохое. «Ей пора жить своей жизнью», — заключила Эл. «Вот так просто». «Себя вспомни, ты сел за управление катером 12 лет». Он мечтательно улыбнулся и покивал. «Меня воспитывала Алика Академия. Я возьму Нику в команду, если она не будет создавать напряжение». «Не могу утверждать с полной уверенностью, но ее внутреннее развитие зависит от твоего присутствия рядом», — поделился соображениями Дмитрий. «Она первая так сказала, за несколько лет наблюдений я с ней согласился». «Я кое-что заметила, она неровно дышит в твоем присутствии». «Осторожно, Дмитрий, она взрослеет». «О, с некоторым отчаянием протянул он, это, боюсь, станет проблемой». «Ты не подумай, что с моей стороны был подан повод». «Нет». «Ты был вторым землянином, которого она восприняла как родного. Ты излучаешь обаяние, что ж тут можно поделать? Вот это повод». «Эл, я ни в коем случае не стану потакать ее воздыханием». «Ой, не зарекайся. В движениях души, которые мы называем любовным напряжением, сложно разобраться». «У меня есть догадка. Разреши вопрос, коль тема всплыла». «Давай», — согласилась она. «Там был кто-то? В прошлом?» «Ну, там. Клянусь, я Алику не вздоха, не полвздоха». «Почему ты так решил? Аргумент помимо подозрений?» «У тебя взгляд изменился. Единственный аргумент. Я не сомневаюсь в том, что ты чувствуешь теперь, но там кто-то был». Она задумалась. «Это были отношения иного порядка». Сосредоточенно стала объяснять Тел. Дмитрий догадался по интонации, что для нее вопрос остался открытым. Она заговорила живо, как в ту пору, когда поведала о своем первом периоде жизни на острове. «Если брать чувства, то они были, и я до сих пор не могу утверждать, что была взаимность с моей стороны. Слишком велика была разница в нашем с ним положении. Он скорее убедил меня, что я безоглядно люблю Алика. Когда живешь без всякой надежды, а я верила, что возвращения не будет. Он напомнил, чего ради можно сражаться. Его не напугало даже мое величие». «В тебя сложно не влюбиться», — вдруг заметил Дмитрий. «В меня?» — усмехнулась. «Я столь неудобный предмет для обожания, при том образе жизни, который я вела и веду». «Эх, командор, напрасно ты на себя наговариваешь. В твоем случае только особенный человек станет претендовать на право встать с тобой рядом». «Он был потенциально особенным. Таким бы и остался, если бы я не решила спасти ему жизнь. С ним было так же, как с Никой». «Как с многими», — поправил Дмитрий. «Рассел когда еще подметил, что столкновение с тобой меняет людей? В тебе есть энергия». «Поправочка, была энергия», — заметила она. «Не знаю», — усомнился он. «Надо проверить». «Эх, хотел с тобой о глупостях поболтать. Они вот не выходят. Не могу в твоем присутствии думать о глупостях. Что не думая о себе, твой масштаб сложно игнорировать». «Как хоть его звали?» «Не скажу. Он формально умер. Зачем сотрясать воздух?» «Как умер? И как это формально?» «Его убила моя сила, дорогой мой друг. Сила пробудила в нем возможности действовать вне границ плотного существа, что и произошло потом. По моим догадкам, родился еще один великий. Как он поведет себя впоследствии, я не могу предвидеть». «Ты могла сделать из человека великого? Ух ты!» «Дима, молкни, такие разговоры не доставляют мне радости». «Я никому не скажу». «Алекс знает, все в прошлом уже, хвала небесам». Эл выдохнула фразу с облегчением. «Как тут не удивляться», — сказал Дмитрий. «Нужно быть не просто сильным, 100 крат сильнее, чтобы преодолеть такое искушение. А знаешь, Элька, ни у кого из твоих монстров, вроде Нейба или владыки твоего, не было шансов тебя заполучить. Ты будто запрограммирован игнорировать собственное величие. Я определение этому подобрать не могу». «Ты ошибаешься, ты не видел меня другой. Мне не чуждо тщеславие, Дим». «Никому не чуждо», — кивнул уверенно Дмитрий. «Но бороться с ним — это большее умение. Есть тут За что тебя уважать? Ты дважды выдержала напор своей гордыни. Ох, перехвалишь. Что скажешь, если мы прогуляемся чуток? Спать не будем, тогда пройдемся хотя бы. Дома хорошо и тихо, а там темно и холодно. Поежился с неохотой Дмитрий. Ты шутишь? Даже не заметил, как забасил во весь голос. Алика разбудим. Сон у него чуткий и заботливо произнесла она, и Дмитрий согласно кивнул. Так тепло прозвучали ее слова. Он натягивал кроссовки, не развязывая шнурков, и думал о нынешнем течении событий. На душе становилось спокойно, она права, все в прошлом. Только в одном он по-прежнему не согласился бы с ней. А именно, что сила утрачена безвозвратно. Разговор продолжался в сумерках наступающего утра, и вот теперь он приобрел ту непринужденность, которую Дмитрий желал. Со стороны их беседы напоминал разговор двух сумасшедших, поскольку они сыпали галактическими терминами, переходя на незнакомый этому времени язык понятий. Потом, возвратившись к детским воспоминаниям, проходя мимо беседки, где толпилась молодежь, и припоминая одну детскую драку именно в этом месте, они улыбались, прошли дальше мимо стадиона. Улицы, которая шла не к метро, в сторону от него, сделали большой крюк, и в половине шестого Элза спешила обратно. Решили срезать угол, но наткнулись на какой-то бетонный забор и на разновозрастную подпившую компанию. Дмитрий почуял опасность, но увлеченной беседой решил проигнорировать шевеление чего-то внутри. Кругом ведь люди. И если откровенно, то в отделившихся от общей группы парнях он, уверенный в себе, не увидел никакой угрозы. Их приглашение в компанию вовсе не из-за радушия. Их внимание привлекла симпатичная, улыбающаяся Эл. А он, как сопровождающее лицо, был приглашен с некоторым напряжением. И хрипловатым голосе парня, начавшим беседу, а потом драку, он опять не уловил угрозы. Все это рассудок Дмитрий восстановил потом. Содержание разговора он не мог точно вспомнить. Все было довольно банально. Даже первая плюха, от которой не увернулся по собственной самонадеянности. «Ну что, командор, наваляем им?» – процедил Дмитрий сквозь зубы. А потом сообразил, что понятия не имеет, сможет ли Эл одолеть половину этой аравы. Их было много, он мысленно принял на себя шестерых. Эл, как ни крути, достанется еще. Пусть даже найдется и тройка трусов, все равно много. Эл подала голос из-за его спины. «Стену видишь?» Сбоку от них был бетонный забор с фигурными выступами. Такая архитектурная попытка скрасить серую действительность ограждения. Зато облегчающее лазание по ней. «Вижу», — ответил он, попутно пропуская мимо кинувшегося на него смельчака. Эл уворачиваться от нападения не стала. К удивлению Дмитрия, первый ее ответный пинок был сильным заявлением на драку и вызвал негодование у пьяных парней. Потасовка началась. Пока они кидались по одному, меряясь силами, не мешали друг другу, вроде бы все шло неплохо. Пока шансы были на стороне его и Эл. «Давай через стену», — тоном приказа сообщила Эл, — «в два прыжка». «Раз плюнуть», — согласился он, — «ты первая, и не спорь». Им обоим было не по душе стать участниками пьяной драки. Было жаль прерванной задушевной беседы, неплохого утра. И они вдвоем, как люди весьма цивилизованные, понимали, что на равных биться будет трудно, если вся арава налетит на них. «Давай, капитан», — приказал Дмитрий. Он схватил за рукав одного самого плохо стоявшего на ногах, крутанул вокруг себя, расчищая пространство для рывка Эл. Она быстро нашла брешь в обороне противника, свалив невысокого худенького парнишку, как слабое звено. Она добежала до стены без преследования. Ее прыжок на стену вызвал некоторое замешательство в компании. Эл высоко прыгнула, даже выше, чем ожидал Дмитрий. Она зацепилась за край, оказалась наверху, оседлав стену, без всякого видимого со стороны напряжения. Пока Дмитрий не без гордости наблюдал этот ловкий штурм, он пропустил удачный момент, кольцо сомкнулось. Ему пришлось бы теперь пробиваться к стене в одиночку. Но о себе он не волновался, с кулаками у него все в порядке, они крепкие, он трезв и силен. Он одного опасался, что Эл вернется, чтобы ему помочь. Вот она спрыгнула за стенку, теперь он сосредоточился на том, чтобы стряхнуть со спины соперника и не дать сбить себя с ног. Пока он стоит на ногах, шансы можно считать равными.